немного снять остроту потрясения, которое я испытал, узнав о смерти Филиппа Стрейхорна. За последние несколько лет Карлин стала довольно известным человеком, причем в довольно необычной области. Когда мы только познакомились, она как раз испытывала то, что точнее всего было бы назвать неземными приключениями. Каждую ночь на протяжении многих месяцев ей снилась некая страна, называющаяся Рондуа. Она путешествовала по ней в довольно странном поиске каких-то костей Луны. Тогда я сразу влюбился в нее. И это было очень плохо, поскольку она состояла в счастливом браке с прекрасным человеком, и к тому времени у них уже появился ребенок. В принципе, я никогда не принадлежал к числу тех, кого принято называть похитителями чужих жен. Но Карлин Джеймс буквально сводила меня с ума, и меня тянуло к ней так, будто она была для меня единственным светом в окошке. Будь я моряком, я бы, наверное, вытатуировал на руке ее имя. Сердце ее завоевать мне так и не удалось, но зато в этот период ослепления страстью я тоже стал видеть сны о Рондуа. И эти сны полностью изменили мою жизнь. Они, да еще землетрясения. Добравшись, наконец, до дома Джеймсов, я понял, что промерз до мозга костей. Похоже, гибель близкого человека лишает вас какого-то жизненно необходимого внутреннего тепла. Или, возможно, нарушает подачу топлива, поддерживающего пламя в горелках жизни. Как бы то ни было, окончательное осознание того, что моего лучшего и старейшего друга больше нет, пришло лишь после часовой прогулки по Нью-Йоркским улицам в декабрьскую стужу. Конечно же, он вовсе не был жестоким человеком. Только теперь, после 20 лет знакомства с ним, я понял, что на самом деле он даже лучше, чем я привык считать. Однажды он заметил, что в году аж 31 миллион секунд, и что лишь ничтожное, малое их число заслуживает того, чтобы о них помнили. Да и те, что помнятся, как правило, лишь мучают нас и причиняют боль. «Слушаю вас. Карлин, ты?» «Это я, Уэббер. Я тут у вас внизу. Ничего, если зайду?» «Господи, Уэббер! Мы только что узнали о смерти Фила. Конечно, поднимайся скорее». На входной двери их квартиры красовался огромный праздничный венок. Семейство Джеймсов всегда любила Рождество. Оно у них начиналось еще в ноябре и затягивалось чуть ли не до конца января. Конечно, они настаивали, что главная виновница – это их дочурка Мэй. Но было совершенно ясно, что праздник куда больше нравится им самим. Во всех углах их квартиры были вечно разложены апельсины с корицей, подоконники уставлены рождественскими открытками, а в гостиной высилась елка, будто позаимствованная из какого-то фильма 40-х годов, вроде «Жены епископа» или «Жизнь прекрасна». Одним словом, уютное у них было гнездышко. В него удивительно удачно вписывались и домашние шлепанцы, и добродушный пес, который, как привязанный, таскался за вами из комнаты в комнату.